Глава 21. Второй день Трэш всецело предавался трем несложным занятиям. Он спал, ел мясо и пил живчик. Больше, по сути, никаких телодвижений. Даже подчиненных почти перестал гонять. Да и кого здесь гонять? Превратности последних времен не потрепали только левую руку. Тот как грыз дурно пахнущие кости, так и грызет. Ни царапинки не заработал. Да и где ему их зарабатывать? Он ведь сидит на базе безвылазно. Про остальных такое не скажешь. Двух псов больше нет, третий живой, но досталось ему так, что иногда хочется добить бедолагу из милосердия. Второй держится куда бодрее, но на великие свершения пока не способен. Спасибо, что у зама хватило сил дотащить пса до базы. Местами действительно приходилось волочить за ногу, поднимая шлейф черной пыли, но значительную часть пути нес на плече, удобно пристроив тело между выступами брони. Трэш помогать второму не мог. Он сам себя еле-еле двигал. На подъемах, даже самых пологих, то и дело приходилось становиться на четвереньки. Пару раз так накатывало, что неимоверным усилием воли заставлял себя продвигаться дальше, а не заваливаться без сил на черную траву. Живчик сработал как надо. Где-то за полчаса почти поставил Трэша на ноги. Тот, добив флягу, до черноты кое-как дополз, а там и на ноги подняться сумел. Вовремя. Где-то далеко позади загудели двигатели сразу нескольких тяжелых машин. Скорее всего, солдаты корпуса подтянулись. Неизвестно, сумели они распутать следы или нет, но быстро затихли и в черноту соваться не стали. Ничего удивительного в их хрупком поведении нет. Экспедиционные корпуса не суются на аномалии, разве что наушники иногда по краю работают, что-то пытаясь изучать без помощи электронных приборов или оставляя уязвимую аппаратуру на нормальных кластерах. Спецподразделение из иммунных в теории могло бы устроить погоню и по черноте, но так уж удачно сложилось, что Трэш оставил это подразделение без личного состава. Отдых на базе творит чудеса. Здоровье почти восстановилось, спасибо сытному питанию и живцу, но вот ясности в голове особо не прибавилось. Говоря проще, Трэш не представлял, что же делать дальше. Можно подвести некоторые итоги. Он нашел убежище. Неплохое убежище, да, с этим не поспоришь. Однако как минимум одной группировке внешников известно, что где-то среди черноты скрывается весьма необычное существо. Наверняка их научники прямо сейчас потрошат тела убитых псов, пытаясь понять, с чем имеют дело. Но эти исследования покажут, что зараженные ничем не отличаются от прочих, вот только мертвяки не носят самостоятельно изготовленную защиту из пластин композитной брони и кевлара. С этим моментом Трэш крупно прокололся, показав всем заинтересованным зрителям, что в этом мире появились необычные зараженные. Внешники народ крайне любопытный. Основная задача их миссии — искать новое. Новые лекарства, уникальные биодобавки, стимуляторы, способные на время стариков превращать в молодых, ну и просто знания, о которых неизвестно в их мире. Они не успокоятся, пока не разберут полученный материал на молекулы, исследовав чуть ли не каждую, не найдут ничего интересного и захотят получить еще пару тел. И если одним из них окажется тело Трэша, вообще прекрасно. Массив черноты не везде сплошной. Местами далеко в его глубины можно забираться по стандартным и стабильным кластерам. Корпус начнет устанавливать там системы наблюдения, чтобы следить за передвижениями странных зараженных. Разглядеть базу во всех подробностях у них не получится даже с зонда, потому как границы аномалии на высоте не часто совпадают с наземными границами. Они далеко расходятся под непредсказуемыми углами, но при хорошей оптике из 30 километров кое-что увидят, не рискуя дорогой электроникой. И дальше против трэша заработает военная машина, где думает не одна голова, а десятки и сотни. Если и дальше сидеть здесь, мясом объедаясь, рано или поздно аналитики экспедиционного корпуса разработают надежный способ добраться до базы или просто ее уничтожат. Нет трэша — нет проблемы. Здесь очень не любят, когда на подконтрольной территории заводится что-то сильное. А если оно еще и непонятное, в два раза больше не любят. И что же делать дальше? Для начала в голову приходит очевидный вариант смены места, но трэш не представляет, где найти новое убежище. Все известные варианты на порядке хуже нынешнего, к тому же нет сомнений, что рано или поздно он и там засветится и, возможно, окажется в куда более худшей ситуации. Сюда хотя бы техника боевая не полезет, а в другие места запросто. И даже здесь трэша почти достали, спасло лишь то, что он всерьез занимался стаей. Сам не всегда понимал, зачем ему возиться с таким балластом, но не сомневался, что в перспективе это пойдет на пользу. Так и оказалось. Самостоятельно хрен бы выкарабкался. То, что в опасной ситуации оказался тоже благодаря стае, ничего не значит. Его и в одиночку могли подловить. Куда успешнее. Трэшу чертовски надоело бегать. Это уже привычкой становится, плохой привычкой. Оступая и защищаясь, войну не выиграешь, а это именно война. Жизнь в этом мире — непрерывная битва, и если хочешь в ней побеждать, изволь шевелиться, а не валяться сутками, мясо треское. Надо думать, хорошенько думать, собирать информацию. Этот мир настолько многогранен, что способен устраивать сюрпризы каждый день. И, как правило, они нехорошие. Поэтому трэш продолжит разведку, только внесет ряд изменений в ее процесс. «Холодно и хочется есть!» — печальным голосом сообщил второй. Трэша тоже погода не радует. Дождь то усилится, то чуть притихнет, но ни на минуту не прекращается. И такое веселье с самого рассвета. Уже часа 4 льет. Лесные дороги и тропы в сплошные лужи превратились. Неприятно холодные потоки жадно отбирают у тел тепло. Складывается впечатление, что на дворе поздняя осень с температурой, стремящейся к заморозку. А зараженные водные процедуры традиционно недолюбливают. Плюс второй сейчас не в лучшей форме. Раны затянулись, но о полном выздоровлении говорить преждевременно. Ему бы еще пару дней поваляться в безопасном месте на хорошем питании, а не бродить по кластерам, рискуя нарваться на новые неприятности. Но, увы, оставить заместителя на базе трэш не мог. По неизвестной причине без второго не получается рекрутировать новых членов стаи. Можно, конечно, запугиванием тащить мертвяков за собой, но они при этом каждую секунду норовят улизнуть. Поголовно полагают, что элите они понадобились в качестве корма, а в пасть попадать никому не хочется, вот и пришлось тащить болеющего зама по ненастью. Ладно, можно ведь посмотреть на ситуацию с хорошей стороны. Ведь ухудшение погоды даже к лучшему. Средства дальнего обнаружения в такое ненастье почти бесполезны. Сплошная стена холодных струй дождя и туманная взвесь, в которой за сотню шагов грузовик невозможно разглядеть. Если не наглеть, заметить смогут, только когда совсем уж в упор приблизишься. За трэшем сейчас... Помимо второго шагают еще 5 зараженных. По примитивной классификации туземцев это рядовые бегуны. Именно таких слабаков он сейчас и выискивает. Самые распространенные представители племени мертвяков. Они вездесущи и не удивляют, где бы ни повстречались. Если не обвешивать их подозрительной амуницией, ни у кого не зародятся подозрения, что эти создания управляются волей куда более необычного и опасного существа. Плюс они неприхотливы и выносливы, способны с приличной скоростью двигаться десятки часов без передышек и довольствуются любой пищей, хотя предпочтительнее всего, конечно, мясная. Ну так мясная всякая бывает, например, сбитые машинами животные, в том числе и те, которым пришлось не один день пролежать на обочине в жаркую погоду. Личинки мух в таком блюде у них за приправу сойдут, даже не поморщатся. В общем, идеальные исполнители, если надо что-то осмотреть, не привлекая к себе нежелательное внимание. Впереди деревья сменялись кустарниками, стая добралась до опушки леса. Остановившись среди зарослей, Трэш изучил открывшуюся впереди картину. Обычный поселок в сельской местности, не самый маленький, но и большим не назовешь. Он его уже видел до этого глазами подчиненных. Это когда первый раз занялся разведкой, заполучив в итоге кучу проблем. Удобное место. Здесь точно должны водиться зараженные. А то достало уже по зарослям бродить, поодиночке вылавливая трусливых бегунов. Или попрятались из-за непогоды, или кто-то хорошенько здесь все подчистил. Но скорее мигрировали, как это нередко случается у мертвяков. Все сожрали и решили, что на новом месте жизнь сытнее окажется. Но этот трэш себя успокаивает. На самом деле он медленно, но уверенно превращается в параноика. Снижение численности зараженных его напрягает. Кто знает, какая причина этому виной. Вдруг внешники или туземцы затеяли очередную изощренную операцию против диковинного элитника и его стаи. Потому выбираться из кустов не торопился. Минут 10 просидел, изучая поселок. Заметил пару бегунов вдалеке, и на этом все ограничилось. Однако трэш будто к земле приклеился. Ноги отказывались шагать в направлении поселка. Вот не хочется покидать укрытие, и ничего с этим не поделаешь. Интуиции он доверять привык и потому решил просидеть в зарослях еще столько же. Ну а там, если внутренний голос так и будет бить в набат, оставит эту деревню в покое. Найдет новых мертвяков в другом месте. Бегуны не дефицит. Тратить 10 минут не пришлось. То, что напрягало интуицию, проявило себя уже через 2. Сначала уши уловили нарастающий гул. К деревне приближалась техника. Трэш от греха подальше приказал второму и новобранцам отступить на 100 метров назад, в чащу леса. Здесь, на краю, с его маскировочными способностями, куда больше шансов остаться незамеченным. Увы, но кусты на опушке не слишком густые. В хорошую оптику получится издали рассмотреть прячущихся среди них зараженных. Сейчас прикрывает дождь, но по закону подлости он может прекратиться в самый неподходящий момент. Лучше не рисковать. Вскоре показался источник шума. Колонна из 6 машин. 2 бронетранспортера, 2 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и 2 странных самосвала. Их кузова были заварены листами железа сверху, а позади оснащены грубыми дверьми из одной створки. Похоже, откидывается она вверх, что крайне неудобно, если учесть ее тяжесть. Кабины хорошо защищены, но по бортам не видать бойниц, а сверху нет башни с вооружением. Похоже на транспортники, но какие-то непонятные и непрактичные, и кое-что знакомое в глаза бросается. На всех машинах нанесены хорошо заметные знаки — круги с точкой. При небольшом воображении можно сравнить их со стилизованной мишенью для стрелкового тира. Отсюда и растут корни прозвища этой группировки «Муров». Колонна остановилась посреди футбольного поля. Когда-то детвора здесь на околице хорошенько набегалась, почти начисто вытоптав дерн и утрамбовав землю до каменного состояния. Колеса тяжелой техники не вязли, несмотря на затяжной дождь. Да и вода не уходила в почву, стояла сплошной лужей. Несколько зараженных выскочили на шум. Парочка продвинутых до уровня лотерейщиков при виде колонны тут же вспомнила, что у них полно дел, причем где-то в других местах. Говоря проще, оба моментально исчезли. Хватило у Мишка понять, что не по Сеньке шапка, а вот у бегунов мозгов для правильных выводов недостаточно. Мчались без колебаний, не понимая, что впереди верная смерть. Но туземцы не торопились открывать огонь. Вместо этого они начали вести себя странно. Точнее, два самосвала так себя повели. Подкатили к краю поля, развернулись кабинами назад к дороге и загудели гидравликой, поднимая кузова. Медленно задравшись к небесам, те остановились. Один за другим раздались два резких металлических звука. Это раскрылись мощные запоры, удерживающие створки. Те откинулись, и не в глубокую воду посыпались человеческие тела. Трэш в первый миг решил было, что выгружают покойников, но нет, вывод ошибочный. Трупы действительно попадались, но уверенности в то, что это именно трупы, нет. Может, просто сознание потеряли при поездке в неимоверной скученности. В каждом кузове не меньше сотни пассажиров, и все они мертвяки невысоких уровней. Начинающие бегуны или около того. И еще интересный момент. Туземцы привезли исключительно женщин, точнее бывших женщин. Одежда на них не осталась вообще, что нетипично для зараженных на такой стадии, так что обмануться в половой принадлежности невозможно. Возраст определить сложно. Тяжелые условия перевозки и воздействие паразита не лучшим образом отразились на внешности. Но детей не видать точно, как и откровенно дряхлых. Грубо говоря, от 16 до 50 выбраны, ни больше, ни меньше. Начав упускать кузова, самосвалы стронулись с места, оставив за собой две кучи копошащихся тел. Мертвячки скверно перенесли дорогу и в себя приходили неспешно. Лишь несколько сумели быстро подняться на ноги, но и эти не торопились гнаться за машинами. Неспешно встали и оглядываются ошарашенно. В одной из шевелящихся куч Трэш заметил нехорошее. Мертвячки обгрызали тело, явно не живое, но от этого зрелища лучше не стало. Здорово успели над ним поработать, начав пиршество еще в дороге. Обычное дело у зараженных при недостатке пищи. Выглядело до того омерзительно, что тут же перевел взгляд на остальную технику, а та потянулась к дороге вместе с самосвалами. Подоспевшие деревенские зараженные при этом пытались забраться на броню, но ничего у них не получалось. Туземцы хорошо приловчились защищать свои машины от посягательств низкоуровневых мертвяков. Те только и успевали падать в лужи, и хорошо, если не под колеса. Колонна выбралась на дорогу и, набирая скорость, поехала в обратном направлении. Люк на башне одного из бронетранспортеров открылся. Оттуда высунулся туземец с выбритой до блеска головой, обернулся, помахал рукой мчащимся за машинами зараженным и, перекрикивая рев двигателей, прокричал. «Мужики, радуйтесь! Счастье подвалило! Мы вам подруг оставили! Отборные телочки! Проверял лично, пока они урчать не начали! Давайте веселитесь, мы попозже к вам заглянем!» И на этом все. Колонна, ускоряясь, быстро исчезла из поля зрения, вскоре шум моторов стих, внутренний голос помалкивал, более не намекая на некие неведомые опасности. Зараженные, не догнав машины, уныло плелись по дороге назад к деревне. Мертвячки, выброшенные на поле, потихоньку расходились в стороны. Большинство все еще выглядят пришибленными, будто их наркотой обкололи, но некоторые вполне себе очухались, грызут трупы или шагают к домам, надеясь найти там что-нибудь повкуснее. И как это понимать? Что тут туземцы за цирк устроили? Ответа у трэша нет. Аборигены занимались чем-то однозначно непонятным, и по всем признакам это у них не первый раз случилось. Процесс отлажен, самосвалы приспособлены именно к такой деятельности, для всей прочей слишком неудобны. Груз с виду свежий. Ну, или этих мертвячек попытались отмыть перед погрузкой, а затем везли недалеко. При затяжной поездке неминуемо испачкаются с ног до головы. Теснота в кузовах неимоверная, а с гигиеной зараженные не дружат. Ничего не понимая, трэш перестал ломать голову. Когда-нибудь, возможно, ответ узнает, а сейчас пора делами заняться. Тем более туземцы, сами того не подозревая, любезно помогли. До этого трэш выбирал кандидатов в стаю исключительно из мужчин, разве что со вторым непонятно получилось, ведь определить, кем он был до перерождения, невозможно по причине полной утраты половых признаков. Дело тут не в сексизме, просто подсознательно неприятно держать перед глазами то, во что этот уродский мир превращает прекрасную половину человечества. Но раз уж аборигены почти навязывают таких подчиненных, почему бы и нет? Этих не пришедших в себя несложно наловить сколько угодно. То, что они совсем замучены, не беда. Трэшу такие вполне подходят. Он быстро вернет им силы добротной кормежкой. Пятерых в стаю взяли без проблем, хоть они и шарахались от приближающегося элитника, но бегать за ними по залитому полю не пришлось. А вот с шестой случилась неожиданная заминка. Выбрав плечистую, полноватую женщину, вряд ли в прошлой жизни блиставшую красотой, трэш указал на нее. «Вот эту берем в стаю». Второй, сорвавшись с места, подскочил к указанной кандидатке, но вместо того, чтобы погнать ее назад к вожаку, размахнулся здоровой рукой и врезал с такой силой, что проломил голову когтями, далеко забравшись в череп. Мертвое тело еще не успело шлепнуться, а он уже деловито семенил назад, с жадностью косясь на стекающие с ладони мозги. — Ты что творишь? — опешил трэш. — Первый, я не понял, о чем ты меня спрашиваешь? — Ты зачем эту бабу убил? — Она лишняя, а лишних надо убивать. Мы когда есть будем? Хорошо бы сейчас поесть. Второй очень голоден. Ты мне уши не заговаривай. Мне нужно еще несколько этих теток наловить. Иди приведи ко мне вон ту с черными волосами. Второй помчался к указанной цели и тоже убил ее одним жестоким ударом. Это уже не случайность. Это закономерность, нуждающаяся в объяснении. Трэш, приняв второе убийство уже спокойнее, спросил, не повышая голос. «А эту ты зачем убил?» «Она ведь тоже лишняя. Лишних убивать надо. Поедим. Тут много плохого мяса, но у первого есть вкусное мясо. Он с собой его несет. Я его хочу». «Я дам тебе вкусное мясо, если ты объяснишь, зачем убиваешь этих женщин». «Второй ведь все сказал. Они лишние. Их надо убивать». Голос зама полон недоумения. Он откровенно не понимал, чего от него хочет трэш. Считает, что тот и сам должен осознавать суть происходящего. Скорее всего, это какое-то базовое явление, присущее всей общности зараженных. Ничем иным такую интонацию не объяснить. «Хорошо», — вынужденно согласился трэш. «Допустим, они лишние». Но что, если я скажу, что вон та женщина не лишняя, и прикажу ее привести? Что ты сделаешь? — Убью ее! — спокойно ответил второй. — Но я же прикажу не убивать, а принести. Мой приказ надо выполнять. — Она ведь лишняя. Лишних в стае убивают. — прежним удивленным голосом заявил второй. — Почему она лишняя? «Потому что лишняя». «А эти почему не лишние?» Трэш указал на 9 рекрутированных бегунов. «Эти свои, они наша стая!» «Но чем отличаются эти тетки от этих?» — повысил голос Трэш, начиная потихоньку беситься из-за непостижимой логики зама. Второй, оглянувшись, ответил спокойно. «Ничем не отличаются!» «Тогда почему мы не можем принимать их в стаю?» «Они ведь лишние! Я заслужил свое вкусное мясо!» «Ты у меня навоз сейчас жрать будешь!» — разозлился Трэш. «Первый! Но я не хочу есть навоз! Я хочу есть вкусную еду! Ты обещал! Дай мне ее!» «Ты все еще не выполнил условия договора. Ты должен мне объяснить». «Но я же объяснил!» «Ничего ты не объяснил. Мне нужно набрать 15 мертвяков, а я набрал только 9. Почему ты не даешь набрать еще 6? «Потому что они будут лишними». «Так, хорошо, допустим. А можно сделать так, чтобы они не были лишними?» «Второй не знает, как. Второй может брать в стаю только 12, не считая первого, но считая себя. Потом начинаются лишние». «Стоп, 12? Но здесь только 9. Почему ты убиваешь остальных?» «Так еще 2 есть, и я. Первый приказал называть одного правой рукой, другого он называет третьим псом. А иногда просто псом. Я от этого путаюсь». «Пусть будет просто пес. Он заслужил быть единственным моим псом. А правую руку будем звать умельцем. Или нет? Пусть будет ловкачом. Значит, ты их тоже считаешь?» «Конечно, считаю. Ну так я заслужил вкусную еду». «Да заткнись ты хоть на минутку со своей едой. Значит, у тебя лимит в 11 подчиненных?» «Что такое лимит?» «Ты можешь управлять только 11? «Да, второй умеет заставлять делать полезное, но только если в стае 12, если считать второго и не считать первого». 13-й лишний», — начало доходить до Трэша. «Да, лишний». «А как сделать 13-го не лишним?» «Второй не знает». «Ты вообще умеешь считать больше 12? Хотя не отвечай. Умеешь прекрасно, раз про 13-го вопрос понял». «Можно мне поесть вкусного мяса?» «Да на уже, лови, подавись, математик хренов». «Итак, что можно сказать по результатам допроса второго? То, что Трэш нарвался на очередное необъяснимое явление, коими переполнен этот ненормальный мир. Количество членов стаи ограничено 13 особями, включая вожака и зама. Это, увы, существенно ограничивает возможности. Ну да ладно, не критично. Однако надо выяснить причину, чтобы попытаться расширить лимит. Но как? Учить второго считать? Так он вроде бы и так умеет. Убеждать не убивать новичков? Но вряд ли из этого что-нибудь получится. У зама будто в голове намертво забито ограничение по местам. Он просто не в состоянии понять, как это можно терпеть рядом лишнего. Для него убийство — естественный и неизбежный процесс. А вот для Трэша это загадка. Да для него здесь все сплошная загадка. Взять хотя бы местных туземцев. Он полагал, что со здешним экспедиционным корпусом мало кто из них сотрудничает. Однако нарывается на муров повсюду. Их тут столько, что они считают себя хозяевами этой земли. С преувеличенной наглостью действуют. Совсем страх потеряли. Похоже, за 8 лет, вычеркнутых из жизни Трэша, здесь много чего поменялось. И вряд ли только здесь. Значит, придется срочно наверстывать потерянные годы, собирать и собирать информацию. Нельзя тыкаться во все вслепую. Он, действуя наобум, уже едва не погиб. Повезло, что внешники сами не поняли, с чем имеют дело, Сильно тупили, тормозили, слишком поздно добрались до машины. Зная они, как обстоят дела, быстро стянули бы в опасный район все живое, и тогда бы трэша ничто не спасло. Если он здесь полноценно не освоится, это место так и останется чужим и страшным. Он очень опасен, но он здесь не хозяин, и это надо исправить как можно быстрее.